Приходи завтра в школу на последний звонок. Это наши ребята, школьный венок. Спасибо и поклон вам, учителя, так отдавшим много от себя. Слезы на глазах детского лица, счастливы были мы вчера. Кружится в темпе вальса школьный дом. Много счастья было в нем. Кружится в темпе вальса школьный дом. Много счастья было в нем. Отдавшим много от себя, так отдавшим много от себя.